Jaisya-prasadat bhagavat-prasadu Jaisya-prasadat nagati-kutopi Dhyayam-stuvam-stasya-jasastri-sandhyam Mandi-gura-sri-charanar-vindam Ajanulambita-bhujau kanakavadatau Sankirtanaikapitarau kamalayataksau Hissambarau dijabarau yugadharmapalau Банде жагатрия карау карунаватару Намастрикала сатьяю жаганнато сутаю ча Савритаю сапутраю сакалатраю ти нама Бареха квидабхирамам бригамадатилакам кундалакрантагандам Панджаксам камбукантхам смитасубагамукам Свадуринаштавинум Сьямам шантам трибхангам равикаравасанам Хуситам вайжайантья Банди бриндаванастам Жубати сатабритам Брахмагупалабисам Тапта канчана гауранги Радхи бриндаванисвари Брисабану суте деви танамами хари прие Мокам каруты вачалам пангулам хайоти грим Жат крипатамам банди параманандам адавам Манча квалпатарвасчо крипа синдвибьо ивачо Патитанам паванибхо вайшнавеббхо намо намаха Хари бхакти параджича Хари нама парайуна Дурвитта васу витта вати санганиттам намо намаха Нама дхармая махате Намо кришнаю бидуси Брахмани банамаскритта дхарман бхакси санатанат Нараянам намаскритта наранчайва наруттамам Девим сарасватим вьясам тато жайо мудирайет Жая рупа санатан бхатта рагунат Сриджива гупал бхатта даса рагунат Ичая гусайри кари чарана вандан Бхайти вигнана савишта пуран Дургами путимендаса скалатпад гатирму Сакрипа жустиганина Санта санто валам ванам Веттангу чала дуджалам ритарасо премайка пурнам буди Лаваннайка судханиди пурукрипа бацчалла шарам буди Таруння пратама правеса виласан маджуджа самраджа бхур Гупто купи маханиди виджати Радха Русайка Будхи Мы продолжаем Гранту одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя Падши Кали-Юга, Парама Пуджапада, Шри Шрила Прабхадананда Сарасвати Чарана, его Шри Рата Раса Саданитхи. 136 шлоке. Описывается сладостная слава Радхарани. Он увидел это и говорит, что она каждой частью тела сияет, источает сияющую амриту, нектар. Каждая часть тела — это океан нектара. И также ее форма очень очаровательна. Ее очарование подобно бескрайнему океану. Он очень милостив и очень заботлив. И она является сконцентрированным океаном концентрированной заботы. И среди всего этого океана есть остров или столица всех этих океанов. И что же это за столица? Эта столица — это сладость ее юности. Она только что вступила в юный возраст. И она очень сладостна и прекрасна. Она олицетворяет прямо расу. Ее зовут Радха. И она является великим океаном, наполненным сокровенных сокровищ. Вчера, обсуждая эту шлоку, мы говорили о Премайка Пурнам Будхи, разбирали вчера. И здесь говорится «Виджаяте». Означает, что Рада-таттва, она Сираса-таттва, Рада-таттва, она находится в самом верху, и нельзя ее сравнить ни с кем. И Махаджаны стараются понять ее положение и передать понимание другим. Они говорят о том, что в материальном мире, на планете океан, он такой могущий, он большой, огромный, неизмеримый. Так и према. Что касается премы Шримати Врида Варшабану Нандини, она, ее према превосходит миллионы таких океанов по глубине, по могуществу, по глубине, по своим размерам. И здесь поэтому говорится «эка», из према «эка», «пурна бодхи». Как в океане есть эко, вот как бы вот грамматическое этот, то есть этот словарный прием, литературный прием используется. Что он означает? Руши Рупа Госвами Вуджила Расамрита Синду описывает. Что можно привести? Шипад Шанкарачарья, это сам Шива, но он не мог понять это. То есть, что сделал, какой великая милость пролил Рупа Госвами? Он разобрал этот вопрос. Даже Шива не мог это понять. И Махапрабху в этот век, он всем вайшнавам раскрыл, да, бхакти-таттву, он разобрал ее милостиво. Махапрабху и так подробно разобрал, что кроме нее никто так не рассматривать вопрос, только лишь по Его милости, по Его благословению и по милости Его спутников, вечных из Враджа. Они являются подругами Маджари Радхарани, и это их милость. Он пришел вместе с ними, Махапрабху. Это Его особое сокровище, милость. Анарпитачари, то, что раньше не давалось. Он решил дать это всем дживам, что он жаждал поделиться этим нектаром со всеми дживами. Поэтому он привел своих спутников. И столько разных аспектов бхакти есть. Прям здесь говорится «эка». Это, что значит «эка»? Это означает, что вся суть этой премы — это Радхарани. Если мы говорим о преме, три аспекта премы. Это как бы начальное, среднее, глубинное. Что значит глубинное? Прода прямо это Радха. Глубинное прямо. И как обдается и описание прямо. Госвами Патак подробно описывает качество ее прямо. И так что начинается с того, что эка, что она как она изначально, то есть с нее начинается описание премы, ее снеха. Есть два вида снехи, он описывает. Грита снеха и маду снеха, или сахарная любовь, и медовая любовь. И медовая любовь, там есть разные все бхавы смешаны, много вкусов, это бхава Радхарани, маду снеха. Как у меда шмель собирается разных цветов нектар, и все эти нектары смешиваются в меде, так и с них Радхарани. Там все оттенки расы есть. И поэтому ее снех называется маду снех. И приводится и пример Радхарани. Как именно вы, это Рупа Госвами описывает. Он приводит пример Радхарани. Далее ман, Раман Радхарани. Какой у него, какие виды мана у Радхарани есть? Это мана раса. И только Радхарани обладает всеми этими настроениями мана. И он приводит Рупа Госвами. Опять же, описание ее мана. И следующее праная. Праная, опять же, есть мадхи пранай, сакха пранай и сусакха пранай. Три вида. Опять же, праная описывается, как это в эти настроения правильно в ней в высшей степени. Рупа Госвами это объясняет. После этого. Рага. Есть два вида раги. Нили, ман, есть разные виды есть. Но Радхарани называется мандиштрага. Мандиштрага. Рупа Госвами объясняет признаки мандиштраги. Такой рага, она ни у кого больше не бывает. Она всегда имеет вкус, которого раньше не было, мадиштарага. Ее одно из ее свойств, что она всегда новый вкус у мадиштараги. И только у Радхарани есть эта рага. Рупа Госвами описывает это, когда была Пурва рага, первая любовь Радхарани. Она встретилась в Пурнамасе, она была в разлуке. Кришна. Пурнамаси пришла к Радхарани. Радхарани была в разлуке. и хотела узнать ее премию и проверить ее премию. И сказал: «О, Радха, твоя, этот огонь разлуки с Кришной, это твоя жажда Кришны. Внутри жжет тебя. Может быть, ты поделишься этим, чтобы мы переживали вместе с тобой, чтобы тебе так больно не было. Я поэтому пришла к тебе. Поделись своей болью. Тебе так тяжело, ты так горишь от разлуки, брат. А, и она сказала: «Ты знаешь, Кришна, он, может быть, не захочет встретиться с тобой. Ты вот эту рагу поддержи, оставь ее, отбрось эту рагу». Пурнамаси сказала: «У тебя столько трудностей, ты, может быть, не получится встретиться у тебя с Кришной. Оставь эту рагу, оставь эту боль». А Радхарани отвечает: «О, Деви!» Это Радхарани говорит в этой Вражамандале. «Твои наставления, твои советы, все слушают тебя. А я тоже девушка из Раджа. Поэтому мне надо слушать твои советы. Но я скажу тебе, я оставил рагу к Мурари». Тогда Пурнамаси сказал: «О, Радха, тогда ты успокоишься». Она говорит: «А ладно, ты тогда успокоишься, мы все успокоимся, если ты сможешь». То есть Радхарани говорит: «Хорошо, я попробую». Радхарани сказал: «Я оставила. Все, нет». А Пурнамаси сказал: «Но мне нужно благословение». Радхарани сказал: «Почему одно благословение? Я тебе 1000 благословений могу дать. Ты самая сладостная и красивая во Врадже, очень благословленная и верная в своей семье. Ты самая лучшая во Врадже». Пурнамаси говорит: «Я тебе любые благословения дам». Но Харань говорит: «Нет, нет, мне такие благословения не все нужны. Мне только одно благословение надо». Какое же? «Чтобы я сейчас умерла, и все». Что? Это Пурнамаси, да. У нее она замерла. Он сказал, никто, Радхарани говорит: «Никто не просит благословения о смерти, но я прошу, дай мне. И я рожусь тогда шмелем. Я хочу родиться шмелем тогда. Если ты хочешь, чтобы я оставил эту рагу Кришне, то пусть я умру и стану шмелем. Благослови меня». Пурнамаси говорит: «Ты такая красавица, ты дочка царя. Почему ты хочешь умереть и стать шмелем? Ты же пришла вместе с Бхагаваном. Почему ты хочешь стать шмелем?» Тогда Радхарани сказал: «О, Деви, я его смогу видеть каждый день. Когда он будет придет из леса с друзьями вечером с гирляндой цветов, а я буду там спокойно сидеть рядом с ним, эта гирлянда, когда он будет разговаривать, смеяться, я смогу видеть его прекрасное лицо. Это будет такая великая удача для меня. Я буду в этой гирлянде сидеть. Я видела, столько шмелей крутится вокруг его гирлянды. И эти, они наслаждаются нектаром, а я буду пить нектары красоты его лица и летать рядом с ним, если я стану сейчас шмелем. То когда он, тогда я буду наслаждаться, как все эти шмели. Мне будет очень хорошо рядом с ним. Я хочу поэтому тело шмеля. Деви сказал, ой. Ох, ты не можешь оставить любовь к Кришне, я вижу. Так она проверила, хотела проверить прему Радхарани. Это вот признак раги, что какие бы страдания ни пришли, то есть какие бы трудности ни пришлось преодолевать, они влюбленный не думает об этих страданиях. Для него все это счастье. Он счастлив во своей любви, несмотря на все препятствия и страдания. Вот она готова оставить тело, не задумываясь, ради любви Кришны. Это вот рага ее, это вершина, непревзойденная. Следующая — анураг. И признаки Рупа Госвами приводят анураги. Она всегда переживает. Она живет Кришной, она ощущает бесчисленные, испытывает бесчисленное настроение. Она переживает его красоту, его и в соответствии с тем, как она воспринимает его сладость. Всегда, но ощущает его сладость в различных настроениях. Это называется анурага. Это очень сильная жажда, свойство анураги. Что вот эта преме, жажда очень сильная становится в анураге. Жажда общения с Кришной. Она такая сильная становится, что она ослепляет и сбивает с толку. Это жажда. И она дает изумительные вкусы через нее, через анурагу. Радхарани ощущает разные изумительные вкусы. Например, если есть что-то изумительное, как это, например, вкусное блюдо, а если нет голода, то как можно насладиться даже изысканным блюдом? Также и эта духовная жажда, она очень благоприятна. Однажды подруги устроили встречу Рады Мадхавы. И Радхарани погружена в свою Маданакья Бхаву. Кришна пришел, и чтобы посмеяться над ним, подруги привели Радхарани и спрятали. Увидит он, найдет он ее или не он. Сказали Кришне. О, подруги, вы произнесли имя Кришна. То есть Радхарани ждала Кришну, и гопи сказали, вот Кришна скоро придет. Она спросила, что это за имя, за Кришна? Что это за имя вы произнесли? Кто это? Прошло одно мгновение лишь. Она видела его недавно, а теперь она спрашивает, кто такой Кришна? Талалита говорит, ой, ладно, забудь. Если ты не помнишь, ничего страшного. Если не помнишь, кто это, Радхарани говорит, нет, как это я могу это отбросить? Нет, я хочу узнать, кто это. И это имя, два слога я услышала, Кришна. Вот у мое сердце затрепетало сразу. Поэтому, чтобы спасти меня, женщину защитить, ты должна меня спасти, мое успокоить мое сердце. Я хочу быть верной девушкой своей семьи. Куда это меня тянет? Объясни мне, что это? Алис сказал, ты от Анураги запуталась. Ты всегда на его груди находишься, обнимаешь его. Вот его зовут Кришна, Радхарани сказала. Радхарани сказала, что ты смеешься? Что ты выдумала? Зачем ты так шутишь на мной? Я вообще не знаю его. Какой еще Кришна? Я его и раньше не слышал этого имени. Как я могла его обнимать? Ты так шутишь надо мной? И так далее, Лита сказала. О, ты зачарованная премой. Я сейчас возьму тебя и отведу за руку. И твою руку положу, руку Кришны. Ты на самом деле только что была рядом с ним. А теперь ты говоришь, ты только что сидела рядом с ним. И теперь ты спрашиваешь, кто это? Я с тобой не смеюсь. А Радхарани потом говорит, о, подруга, ты правду говоришь. Радхарани погляделась по сторонам и сказала, она начала вспоминать, Радхарани начала вспоминать, что действительно была с Кришной. Это вот такова сила ее Анураги. То есть она даже не явно вспомнила, лишь немножко вспомнила. Вот такова сила Анураги. Так действует Анурага, что даже это любовь друг к другу. Так действует. Что это за любовь? Махаджаны описывают любовь Кришны к Радхарани. Кришна говорит, послушай, Радха, это раса. Я рядом с тобой. Я хочу быть всегда рядом с тобой. Я твое всегда повторяю свое имя. Я всегда думаю о тебе. Ширада. Если я даже слышу имя Радхи, кто-то повторяет, то я сразу устремляюсь в это место. Мне так это сладостно твое имя. Как птица чатака пьет только воду из дождя, так и Кришна. Он всегда жаждет пить нектар только имени. Всегда жаждет пить нектар имени Радхарани. Когда я слышу звон твоих колокольчиков, то мое сердце трепещет от любви. Два Рада Кришна, два любви. Все говорят Радха Кришна, Радха Кришна. Никто не говорит Кришна Радха. Все говорят Радха Кришна. Никто не говорит Радха Кришна, Рада Кришна. Это имя Рада Кришна. Когда же я получу эту милость, что я буду всегда находиться около твоих лотосных стоп. Это будет успех моей жизни, Кришна говорит. Это изумительное, непостижимое према, как Кришна сам жаждет поклоняться тем, у кого есть према. Это особенности Радхарани, он жаждет поклоняться. Радхарани говорит: «О, Пранонат, что мне тебе сказать? Из жизни в жизнь. Ты всегда мой Пранонат, ты всегда господин моей жизни. Жизнь, жизнь. Твои лотосные стопы, о Кришна. Моя жизнь. Они всегда вместе. Наша према всегда соединяет нас. Я твоя служанка с незапамятных времен. Какова их любовь? Они полностью отдали свои души друг другу. И нет никакой подобной, даже близко подобной любви в этом мире. Есть миллионы преданных, которые поклоняются, повторяют святое имя Дхьяну, совершают смарану, лил. Но что, могут ли они это представить? То есть, вот посмотрите, какая у них любовь, как они отдали свои души друг другу. Садаки, многие пытаются повторять имена, медитировать, но что внутри-то? Внутри-то может быть по-другому. Должно быть внутри, должна быть любовь. Нет такого. И Радхарани, она жизнь, сама жизнь всего Враджа. Радхарани. Говорится, что она жизнь, жизнь всей Враджаваси. И она говорит: в любой семье, где бы я ни родилась, ты — моя жизнь. Да. Я твоим лотосным стопам вечно предана Радхарани. Я служанка, которая не нужна оплата, как твоя, полностью в зависимости от тебя. Не прогоняй меня. То есть меня нельзя прогонять. Я как твоя составная часть, неотъемлемая твоя часть. Так пишет Кави Карнап. Я хочу быть всегда как гирлянды цветов на твоей шее. Еще описывается одно состояние према. Это према вачитти, это особое состояние анураги, когда они вместе находятся, Радха и Кришна рядом, но ее переполняет разлука. Как это? То есть Радхарани, даже она сидит на коленях у Кришны, но она погружена в разлуку и плачет. Это изумительное состояние. Как же это происходит, Махаджана описывает. Это так действует анурага. Это такая жажда. Это нурага, в анураге две составляющие. Кришна лила и жажда. И Кришна являет лилу. Есть лила мой, то есть есть погруженность в лилу, есть лила. Эти лилы такие сладостные, что Радхарани, она бывает погрузится в воспоминания какой-то лилы, и разум так устремляется. И она так погружается в эту лилу, какую-то вспоминает, и такое счастье испытывает. То есть Кришна есть рядом с ней, но она погрузилась в другую лилу. И так погрузилась в нее глубоко, что теряет... теряет присутствие Кришны, что Кришна рядом, забывает. И так вот, она, и затем она, то есть он рядом с ней, но она вспоминает его, как он был в той лиле, и видит, что рядом нет такого Кришны, что этой лилы нет, и тогда она погружается в разлуку. А подруги говорят: «Радха, что с тобой? Почему ты сидишь на коленях у возлюбленного? Почему ты плачешь?» Тогда она приходит в себя. Она видит Кришну. Вот такое изумительное состояние Радхарани. Тогда ее... Тогда она успокаивается, когда это отступает, эта погруженность. И возвращают, Саки помогает, и она видит, что Кришна рядом, успокаивается. Когда, и следующее описывается в Виспурте, когда Кришна отправился в Матхуру, она переживала в Виспурте. Она повсюду видела Кришну. Ей было трудно. Она видит где-то Спурти, пытается подойти, обнять, а там нет Кришны. Вот, ходит туда-сюда и плачет, думает, что там Кришна. Вот он Кришна, здесь Кришна. А Кришны нет. Пытается обнять дерево, еще что-то. Лолита говорит. Лолита, один человек отправляется в Матхуру, Лолита говорит: «Скажи, когда ты отправишься в Кришну, а Кришне в Матхуру, скажи ему, передай, что он стал царем Матхуре, Кришне, передай ему от Гопи, что у них все в порядке. Они хотят только твоего счастья. Поэтому здесь мы очень счастливы за тебя, что ты стал царем. Мы очень довольны, мы гордимся тобой. Поэтому у нас нет никаких страданий. Но иногда у нас появляются спорти, но у нас трудности из-за этого возникают. Мы иногда видим твои спорти, и нам тогда становится трудно. Это вот в спорте, в разлуке проявляется. Прем-Вайчитре, когда они вместе, но Радхара не чувствует. Следующий в спорте, в разлуке. Или еще одно, тоже аспект анураги. Желание родиться неодушевленным предметом. Когда Радхарани говорит: «О, подруге, что же аскеза совершала флейта Кришны? Она всегда пьет нектар с губ Кришны. Как она? Повезло ей так, этой флейте». Что же сделать, чтобы родиться флейта? Как она? Что она флейта пьет нектар с его губ? Упивается этим нектаром. Даже у гопи столько нет этого нектара. Это сухая какая-то палка. В чем ее достоинство, этой палки? Как это она всегда пьет этот нектар? Махапрабху наслаждался Радабавой. И флейта, она подшучивает над гопи. «О, я такая удачливая, я пью нектар, вы так хотите пить нектар с губ Кришны, а я пью спокойно. Вы все, вам так трудно, вы, вам пришлось преодолеть дхарму и смущение, и страх, а я спокойно пью нектар с губ». Кришна, флейта говорит. Гопи говорят, вот посмотри, какая это флейта, как она гордится, эта флейта. Что за тапаси она совершала, что она... Мы хотим так же. Надо узнать, что она сделала, что стала флейтой. Мы тоже хотим стать флейтой. Я тоже хочу стать флейтой, Радхарани говорит. Надо узнать, я хочу... Я последую по ее стопам, и я стану флейтой тоже. Я же женщина, я достойна пить этот нектар. Эта сухая палка недостойна. Она пьет нектар, а я девушка. Поэтому я должна пить этот нектар. Я буду совершать аскезы. Это то проявление этой анураги. И вершина анурага достигает в Махабхаве. Есть два вида Махабхавы. Руда, Адюруда, два вида Махабхавы. Чайтамрите есть одно описание, Кавираджа Госвами Пад, что Махиша Царис, Двар, есть Рудова, а Адюруда только у Гопи Вриндавана. Кавираджа Госвами Пад, его Сиддханта, что у Царис есть Рудова, значит, Двараки Махабхавы. Кто-то может такой вывод сделать. Но надо разобраться, так ли это. Нужно ведь это разниться со словами Рупа Госвами. Откуда у цариц есть Махабхава? Откуда у них Рудабав? Потому что без Параки не будет никакой Руда или Рудабавы. Откуда у цариц Рудабав? Поэтому это только во Врадже есть, больше нигде. Почему же здесь говорится Руда? Про царицу. Что за Руда? Нужно сделать вывод. Означает, что у них нет... То есть значение, прямое значение стиха в том, в читании Чаритамрити, что не то, что у них есть Руда Бхав, а то, что их Бхава доходит до Рудхи. То есть, но не достигает ее. Это только у Гопи есть Руда Ади Руда Махаба. Есть только у Радхарани. Руда Махаба у всех Гопи в Раджа, а Ади Руда только у Радхи. Адируда Махабхава, ей свойственны очень яркие аштастатики Бхавы. И описание приводится Шримати Радхарани. Однажды Шива сказал Махадеви: «О Деви, это Адируда Махабхав. Столько разных эти проявления в теле аштастатики Бхавы. Как мне описать тебе эти признаки в теле? Это сверхчеловеческое. В этом мире нет ничего подобного. Если взять все страдания этого мира. И взять всю разлуку из духовного мира. И все скорбь соединить и сделать гору из всех страданий. И если взять все счастье из этого мира, материальное счастье, счастье Брахмаджоти, святые Вайкунтхи, Айотхи, Двараки, Галоки, Кокули, все счастье отовсюду. если из этих всего этого счастья в одном месте собрать, будет две горы больше. Гора страданий, гора счастья. Эти два, две горы. Если сравнить разлуку с Кришной и блаженство встречи с Кришной в Радхарани, в Адируда Бхаве, то ее переживание, как в разлуке, скорбь разлуки, так и ее счастье встречи, они не будут. То есть все эти горы не сравнятся и с одной пылинкой настроения и Радхарани. Как наслаждение Радхарани от встречи, так и скорбь и разлуки. Это абсолютно несравненные вещи. И Адируда Махабав, есть два вида, Модан и Мадан. Точнее, Мадан Мохан. Модан есть немного у Лалиты и Вишаки, полностью только в Радхарани. А Мадан, то есть Модан и Мадан. Это два вида Адируда Бхавы. Это только в Радхарани есть. Мадан Бхав. Это вершина премы духовного мира. Это настолько сокровенная према, настолько она изумительна, что ее невозможно охватить и понять невозможно. Это она подобна бескрайним, бесчисленным океанам. Кто может ее понять? Это слава Радхарани. Это вершина всей премы. Это есть вершина непревзойденная. Никто не знает в материальном мире. Если бы Махапрабху не пришел, если бы его ачарьи не пришли, никто бы этого не знал. Это недостижимо для обычных же существ и даже для великих существ. Это Махапрабху. Это Махапрабху это сделал из Махабхавы. Он дал нам ее как садхану и как цель по поклонению этой Махабхаве. Если это взять эту вершину, это Радхарани, сияние с ее стоп, сияние Махабхавы, ее стоп. Если у кого-то в сердце это кто-то хочет это получить, это Махабхава с ее сияющих лотосных стоп, то нужно предаться полностью лотосным стопам Шри Махапрабху. Когда Кришна стал золотым Гаурангой, нужно искренне, без всякого лицемерия совершать Гаурабаджан. Если это произойдет, тогда, если предаться стопам Махапрабху, тогда это сияние со стоп Радхарани проявится в сердце садок. Это сияние со стоп Радхарани коснется его сердца. Он будет испытать изумительное блаженство, ее милость. И Рупа Госвами Пад так подробно описал Чидвилас. Это все эти настроения и славу Радхарани. Если будет милость Махапрабху, то завтра мы встретимся снова и продолжим наслаждаться шлокой.